Глава восьмая. Мама-мамочка. Гречко занялась подготовкой к опознанию, а Катя и Сергеев, не мешкая, двинули к родителям Кораблина на речную улицу. «Значит, со мной? Прежние времена решила вспомнить?» — спросил Сергеев. «Не забыла, как мы с тобой за Костей Слесаренко гонялись?» Ну, который нумизмата в Братеевке обул на все его антикварные и юбилейные сбережения. Катя помнила все распрекрасно. Было такое дело 4 года назад, когда она еще работала следователем в Каменске. Мальчик этот, Стасик, насколько я помню, жил со старшим братом и матерью. Напутствовала их Ира. Брат так беспутный, полнейший пустельга, а мать. Трудяга. На новаторе монтажницей вкалывала. Я вместе со строевой, помнится, обыск у них в квартире делала. Так этот Стасик, ему 7 лет тогда было, прямо по пятам за нами ходил. Видите ли, любопытно ему было, как тетя-следователь работает. Потом, когда брат уже у нас в ВВС сидел, тоже наведывался ко мне. Передачки приносил, белье, сигареты. Тихий такой, словно мышонок. Брата, по всему видно, любил очень. «А мать?» — спросила Катя. Ира пожала плечами. «Я ее только раз и видела, когда допрашивала насчет старшего сына. Она простая, ну, обычная совсем. Все только о работе, о работе. Что ж, черт возьми, эта простая, ребенка-то своего не хватилось. Ведь его 4 суток дома нет», — выходил из себя Сергеев. «Она закладывала?» «Нет, вроде не похоже было», — отвечала Ира. На речной улице, словно гигантские спичечные коробки, среди зелени тополей и лип теснились хрущевки-пятиэтажки, выкрашенные в салатовые и небесно-голубые цвета. Имелся здесь и старый запущенный двор с покосившимся грибком и развалившейся песочницей. У дома с булочной на первом этаже Сергеев остановил машину. «Квартиру Ира не помнит. Ничего, нам сейчас горсправка информацию выдаст». Он уверенно направился к группе старушек, сидевших на лавочке у подъезда. Вид у них был как у галок на заборе, любопытный и выжидательный. Кате сразу вспомнился садистский стишок о том, как какая-то старушка недолго мучилась в высоковольтных проводах. Особенно ее умиляла в этом стишке строчка о поджаренном брюшке. «Гражданочки, где у вас тут Кораблины проживают?» — осведомился Сергеев. Старушки переглянулись. «В 46-й квартире», — ответила одна в цветастом байковом халате и белом платочке. «А вы кто аж любови нашей будете?» — поинтересовалась другая в толстой вязаной кофте. «И как не испечется в такую-то жару?» — подумала Катя. «А мы, бабушки, родственники. Дальние», — ответил Сергеев, направляясь в подъезд. «Хахаль ейный», — скрипнула старушка, поясняя мысль другим, более глухим и недогадливым товаркам. «Хахаль? А вторая-то кто ж? Это, в длинной юбке на каблучищах!» Катя поняла, что обсуждают ее, и поспешила следом за начальником каменского розыска. 46-я квартира располагалась на 5-м этаже под самой крышей. Сергеев долго звонил в обшарпанную дверь. Наконец за ней послышалась какая-то возня. «Кто?» — спросил заспанный женский голос. «Милиция! Откройте, пожалуйста». Прошло 2 минуты, затем дверь приоткрылась, в щель выглядывала всклокоченная женщина, придерживавшая на полной груди расходившийся полосатый халат. «Вы, Любовь Кораблина?» «Ну, а что?» «Где ваш сын?» «Как где?» «Срок отбывает». «Он сбежал?» Ее глаза округлились. Катя отметила, что женщина босая, и еще что у нее под халатом явно ничего больше нет. Заметил это и Сергеев, засопел. Я спрашиваю вас о вашем младшем сыне. О Стасике. Женщина дернула плечом. Где ж ему быть? Во дворе, небось, шлындрает. На скулах Сергеева заиграли желваки. Когда он ушел из дома? Да позавтракал и ушел. Вот тена. Ира-то обозналась. Шли, значит, впустую, подумала Катя и невольно вздохнула с облегчением. Слава богу, что этот Стасик жив. А вы почему не на работе? Сухо спросил Сергеев. Любань, кто там? Чего надо? За спиной женщины зарокотал хрипловатый баритон, и возник его обладатель, низкорослый, кряжистый и волосатый мужик в застиранной майке и весьма нескромных плавках. «Из милиции тут, Коля!» «Ну!» — Колян уперся в Сергеева мутноватым взглядом. «Что это?» «Вот отчего мы не на работе интересуются!» — хихикнула женщина. «А мы в отпуске!» «В бессрочном!» «Что ж, это теперь властью запрещается?» Колян оттер кораблину татуированным плечом. «Зарплату не платят, зато личной жизнью жить дают!» «Ну, что надо-то?» «Вы кто такой?» — спросил Сергеев. «Прохоров Николай. На слово поверите? Или паспорт предъявить?» «Войти позволите?» — Сергеев шагнул вперед. «Отчего ж? Только на корочку вашу взгляну прежде!» Он долго и придирчиво изучал удостоверение Сергеева. Наконец сказал. «Ишь ты! Майор!» «Ну, майор, заходи! Гостем будешь! Пузырь поставишь, хозяином станешь!» Катя хотела было пройти следом за Сергеевым в полутемный коридор, как вдруг сбоку открылась дверь 45-й квартиры. В щель высунулась белобрысая головка. Мальчишка лет 8 смотрел на Катю снизу вверх. «Вы к кому, тетя?» — спросил он тоненько. «К Стасику Кораблину». «Его нет». «А где же он? Во дворе гуляет?» Мальчишка шмыгнул курносым носом. «Его мать из дома выгнала». Катя наклонилась, снизила голос до шепота. «Ты точно знаешь?» «Ага. Он колбасу какую-то съел и банку кокнул с огурцами. Так его дядя Колян выпорол, а он его водку в унитаз вылил. Ну, чтоб в расчете быть. Тогда мать его выбивалкой по голове и вон. Я все видел и слышал. Он сказал, что больше домой не вернется». «Когда это было?» «На той неделе еще». «Припомни день, пожалуйста». Мальчишка только пожал плечами. «Тебя как зовут?» — спросила Катя. «Павлик». «Не Морозов случаем?» «Неа». «Павлик, а что в тот день по телевизору показывали?» «Про инопланетян мультяшку. Там кибер на Землю прилетел и начал наших, ну, людей». «Павлик, а когда ты Стасика в последний раз видел?» «Тогда и видел. Мы во дворе постояли, он сказал, что домой не пойдет, все равно его Колян запорит». «А куда он пошел, не знаешь?» Мальчишка помотал головой. Точно одуванчик на ветру. «А с кем он дружил?» «С Вовкой Подколзиным, из второго подъезда. Только тот в Турцию с родителями уехал. Давно еще. Еще с Жуком». «Жуком?» «Ну да, из седьмого дома. Ну ладно, мне рыбок пора кормить, тетя». Мальчишка юркнул за дверь. Катя, задыхаясь от гнева, вошла в квартиру Кораблиных. В комнате с неубранной постелью и зашторенными от жары окнами, за круглым, покрытым, изрезанной и прожженной клеенкой столом сидели Сергеев, Колян и Кораблина. «Да придет пацаненок, проголодается, явится!» — ворчал Колян. «Он у нас парень смышленый, чего вы?» Катя поняла, что Сергеев пока не сказал им о смерти Стасика. Начальник розыска говорил мало, больше слушал. Но Катя всю эту подлую ложь слушать не желала. «Так значит, Стасик после завтрака убежал?» — спросила она гневно. После какого, интересно, завтрака? — То есть как? — Кораблина заколыхалась на стуле. — А так, что завтрак этот был еще в прошлый понедельник, — взорвалась Катя. — Вы что, мадам Кораблина, что вы нам тут зубы заговариваете? У вас ребенка уже целую неделю дома нет. Вы ж его выгнали, как котенка, за банку с огурцами. — А, моя милиция, это которая бережет и бдит за мной. Колян усмехнулся горько. «Ну, все знают, все! И о том, как свое дитя уму-разуму учить, и как бабу свою!» «Потише, потише!» Сергеев грозно сдвинул брови. Были они у него черные и густые. «А почему вы вводите нас в заблуждение?» «Да ваше-то какое дело!» «Где Стасик?» — спросила Катя Кораблину. «Неужели за 7 дней...» Вы даже не попытались узнать, что с ним? Вы же мать, господи! Да что с ним будет-то? Он у Светки наверняка околачивается, — заворчала Кораблина. Он и раньше, как нашкодит, все к ней бегал. Сергеев встал. Кто это Светка? Жена моего старшего. Она учительницей в школе, где Стаська учится. Нет его там, — сказал Сергеев. Катя поняла, что будет дальше, повернулась и пошла вон из квартиры. На лестничной клетке ее настиг звериный вопль Кораблиной. «Сволочь! Вот сволочь! Ну и мамаша!» Катя исходила яростью в кабинете Иры Гречко, куда вернулась в речной. «Ребенка выгнала, чтоб с мужиком амуры крутить не мешал. Из-за этого все. Я сразу поняла. Квартира-то однокомнатная. А банка — это только предлог. Надо же. Прежде как ломовая лошадь вкалывала, а теперь на тебе, друга сердца завела. Как его, Колян, да? Ну, как раз. Ира покачала головой. Выходит, кому-то отпуск по безработице на пользу. Только не Стасику. Катя села на краешек стола. Щеки ее пылали. Я завтра к вам вернусь, если получится. Сергеев обещал жука установить, и к учительнице съездим. Странно, однако, у уголовника жена учительница. Он не уголовник. Брат Стасика просто обалдуй, но, как ни странно, добрый. И красивый тоже, — заметила Ира. Не в мамашу. Это кто у нас красивый? В дверях появился никто иной, как Леша Караваев, загорелый, взволнованный и запыхавшийся. «Девочки-труженицы, салют! Салют, милые! Эх, 25-й кабинет! Опять как в прежние времена! Прям душой у вас тут отдыхаешь! Катюш, серьезно, возвращайся к нам, а!» Появление влюбленного Караваева несколько разрядило обстановку. Катя понемногу успокоилась. Леша сдержал обещание, узнал про дачу. Хозяева в Германию подались к родственникам, на лето сдают за 400. «А для кого дача?» — поинтересовался он. «Для одного парня с мальчиком. Представляешь, взял и усыновил китайчонка». «Китайчонка? А где он его раздобыл?» «Не знаю еще». Катя вздохнула. «Но хороший парень. Друг моих друзей. Надо помочь». «Хорошему человеку поможем», — пообещал Караваев. «Дай ему мой телефон». Пусть звякнет мне и подъедет в Братеевку. Вместе и дом посмотрим, и если подойдет, дельце сладим. Ну, ты сейчас куда? Она ко мне. Ира начала собирать вещи. 7 уже? Ты у меня, Катька, останешься. Чего тебе сегодня возвращаться, а завтра на автобусе сюда тащиться? Своим на работу с утра позвонишь. Катя хотела было согласиться, но, увидев, какими глазами... Ну, прямо по 7 копеек. Караваев глядел на Иру, передумала. Нет, надо сматывать удочки. Не мешать тут. Он ее сейчас домой провожать потащится. За этим ведь явился. Глядишь, дело и сладится. И в Чечню ехать погибать геройской смертью не надо будет. Нет, Ир, не могу. Я Вадьке обещала вернуться, и не поздно. Вадим Андреевич «Приветик ему от меня!» Караваев ухмыльнулся. «Давно он к нам не заглядывал. Передай, мол, Караваев рад будет». Катя посмотрела в зеркальце на дорожку. Гречко и Караваев пошли провожать ее до автобусной остановки. Катя мысленно пожелала удачи влюбленному Леше. Последнее, что она увидела в окно автобуса, было Ирино темно-зеленое платье, мелькнувшее в толпе на привокзальной площади.